Глава 17. Снежана. На следующем отборе мы прощаемся с Юлией. Модель 1 начинает рыдать прямо перед камерами и убегает из зала, где Алекс раздавал амелы. До сих пор закрываю глаза и вижу, как она, вся пунцовая, ретируется, попутно крича. «Импотент старый!» Услада для моих ушей. Даже жаль, что нельзя смеяться. Это бы выставило меня в плохом свете перед зрителями, другими участницами и особенно перед Алексом. Тем более я уже в курсе, что он хоть и старый, но явно не импотент. Мои ягодицы это хорошо запомнили. И хоть уход Юлии оказывается весьма фееричным, я недовольна. Модель была прилипчивой, но забавной и не представляла угрозы. А выходка с печеньем, клянусь, я буду рассказывать об этом внукам. Хотя, наверное, это не та история, которую ждешь услышать от бабушки. Уйти должна была София. По крайней мере, я надеялась, что она вызовется и сделает это сама, еще до того, как Алекс отдаст последнюю амелу. Но Софи, наоборот, получила одобрение Буэра одной из первых и умотала из зала сразу же, как закончилась съемка. «Неужели не боится, что я пойду и нажалуюсь Алексу?» Мне он поверит, и я не сомневаюсь. И тогда София с позором покинет проект. Я дала ей шанс сделать это достойно, уйти с гордо поднятой головой, но она, похоже, не оценила жест. Что ж, я дам мышке еще один шанс. Красноречиво намекну, что он будет последним, а вот дальше я уже пойду к Алексу и покажу запись с камеры. Это напугает Софию, которая не в курсе, что никакой записи не существует. Ну а я почти не блефую. Алекс достаточно очарован мной, чтобы поверить на слово. Пытаюсь поймать мышку после отбора, но ни в зале, ни на этаже спален участниц найти не удается. Она будто знает, что буду ее искать, и ускользает. Что ж, ладно, еще будет возможность сыграть в Том и Джерри. На следующий день после отбора нас собирают в холле гостиницы, чтобы объявить, близится рождественский бал, к которому пора готовиться, и нам нужно украсить зал, где будут проходить танцы. «Кроме Алекса, на бал приедут и другие знаменитые гости», рассказывает Алексей, пока девушки пищат. «Актеры, селебрити, блогеры». «А Егор Крид будет?» неуверенно спрашивает Шпинат, стоящая рядом со мной. Еще до того, как Алексей отвечает, догадываюсь, что он скажет. «Нет, конечно, нет». Пфф, кому будет дело до Сани Отрышкина, когда в радиусе километра ходит сам Егор Крид? «Вы все узнаете на балу, девушки». Уклончиво отвечает Алексей, и я задумчиво хмурюсь. Шанс увидеть Егора Крида на своей вечеринке мал, но никогда не равен нулю. Теория вероятности и все такое. Вместе с Алексеем мы направляемся в тот самый ресторан, который был удостоен звезды Мишлен и в котором никто из нас так и не поел. Сейчас в нем повсюду стоят коробки, полные рождественских украшений, веночки из еловых веток, свечи, гирлянды, хрустальные подвески на камин. И я будто погружаюсь в детство, когда каждая новогодняя игрушка казалась чем-то волшебным. Сейчас даже мишура переливается как-то по-особенному. В руках точно искрится цветное пламя, которое не обжигает, но приятно шелестит. Пока в углу огромного зала устанавливают елку, мы с девушками хлопочем с украшениями. Играет мелодичная рождественская песня, в которой отчетливо слышится звон бубенцов. Кручу в руках веточку ароматного нобелиса, пока искоса поглядываю на мышку. Она держится в стороне. Я, София, Фалос и модель 2 тоже каждая сама по себе. Последняя в одиночестве ходит вынужденно, лишённая подруги, но все же. Парочкой ходят лишь Шпинат и гадалка да спортсменки. Выловить мышь сейчас легче простого, но мы будем под прицелами камер. «Что задумала, Гринч?» — шепчет Дима, когда я прохожу мимо него. «Хочу поставить милого рождественского ангелочка на камин». Бросаю быстро, чтобы никто не заметил наш разговор. «Это запрещено?» «Не с таким лицом». «Отстань!» Ты точно хочешь его поставить, а не насадить на свечу, например?» «Если бы вокруг не было столько людей и камер, я бы придушила его мишурой. Пойдем со мной», — машу ему рукой, и мы вместе подходим к камину. Отсюда хорошо видно Софию. Сейчас она расставляет свечи на рояле. Ставлю ангелочка, делаю вид, что поправляю крылья, а сама не отвожу взгляда от мышки. Такая спокойная, движется легко, ведет себя непринужденно, бесит. «Снежана!» — выдергивает из мыслей Дима. «Ты ведешь себя как сталкер. Лучше в камеру смотри». Демонстративно позирую ему, улыбаюсь и едва не танцую с ангелочком. Даже надеваю протянутый Димой ободок с оленьими рогами и тяжко вздыхаю, когда понимаю, как они мне идут. «Я так не могу», — шепчу я и специально отключаю микрофон, прицепленный к топу. Так мои слова не попадут на запись, а услышать меня сможет только Дима. Он удивляется, вижу это по глазам, но окружающим виду не подает, что я опять что-то вытворила. Притворяется, что снимает меня, пока я, не глядя на него, жалуюсь. «Это нечестно. София не только деньги зарабатывает за то, что тут находится, но еще и Алексу пудрит мозги». «С чего ты взяла?» — шепчет Дима. «По-моему, она просто украшает рояль». «Она была у него», — делюсь секретом, который носила в себе слишком долго, на десятки часов дольше положенного. «Даже не понимаю, что меня сдержало. Почему не пошла и сразу не растрепала новость о том, что видела, как София глубокой ночью прилетела на вертолете к Вилле? Идиоту ясно, где она была. И даже еще большему идиоту очевидно, чем она там занималась. Она спала с ним, Дим, как ты не понимаешь?» Отворачиваюсь, чтобы никто не заметил слез. Притворяюсь, что поправляю веточки Нобелиса, а у самой губы дрожат. «Ты ревнуешь?» «Я боюсь», признаюсь я, но не договариваю главную правду. «Я боюсь не того, что потеряю Алекса. Я боюсь, что раз кто-то решился на более жесткие меры, то и мне придется вытворить что-нибудь такое, что убедит Алекса оставить меня на проекте, даже несмотря на то, что Буэру я вроде как нравлюсь. Нравлюсь, и это делает ситуацию еще сложнее». Сразу вспоминаются слова Антонины о том, что среди девушек, которые дают, никто не станет держать ту, что не хочет раздвигать ноги. София. Ненавижу. Она своим отсосом Алексу повысила планку требований к участницам. Или наоборот, уронила ее в грязь. Снова кашусь на мышь. Хотя теперь она ею мне и не кажется. Выглядит скромной милашкой. Но на самом деле... самая грязная из всех участниц. Берет деньги, спит с Алексом. Может, она еще и котят ночами топит? Поджимаю губы. Нет, говорить с ней бесполезно. «Снежана!» — зовет Дима. «Ты уснула там? Мы же договаривались. Я снимаю тебя, а ты делаешь шоу». «Будет тебе шоу», — обещаю я, надевая маску холодной уверенности. «На балу я сама поговорю с Алексом. Софии на проекте места нет».